Развитие души в земной и божественной иерархиях. Человек, являясь механизмом передачи Земле определенных типов энергий, а также механизмом производства энергий для высших планов, не относится к предметам одноразового использования. Душа его – это вечный двигатель, созданный Богом. Душа работает и в материальном теле при жизни человека, и в тонком теле после его смерти. Мы говорим о душах, которые успешно развиваются и не раскодируются. Она устроена таким образом, что работая на высших и землю, в то же время развивается сама. В этом тайна вечного двигателя. Он способен прогрессировать, то есть изменяться бесконечно, подстраиваясь под условия любой среды существования, и способен самовосстанавливаться, что делает его неуничтожимым и вечным. Развитие делает данный механизм все более и более мощным и производительным. Душа способна существовать в любой форме, материя которой соответствует ей по энергопотенциалу. Но физическая материя конечна, поэтому душа человека, пройдя 100 уровней развития на Земле, должна будет перейти в следующие иерархии, которыми для положительных индивидов является божественная, а для отрицательных индивидов иерархия дьявола. Но будем говорить о положительном направлении развития души, как наиболее угодном Богу. В божественной и человеческой иерархиях душа проходит по 100 уровней, после чего переходит в следующую иерархию более высокого порядка. Если число уровней одинаково, то можно было бы предположить, что они одинаковы. Но даже самый нижний уровень божественной иерархии душа человека будет проходить намного дольше, чем один уровень человеческой иерархии. Длительность прохождения уровней в божественной иерархии возрастает значительно. Можно сказать, что время их прохождения несопоставимо. Чем выше уровень в иерархии, тем дольше его проходит душа. Данная тенденция присуща любым иерархиям. Одинаковым для обеих иерархий, Бога и человека, является также нарастание энергетического потенциала душ по мере увеличения числа проходимых уровней. Но уровни земной иерархии отличаются несравненно меньшими энергетическими показателями, чем уровни божественной иерархии. Примем условно мощь души на первом уровне человеческой иерархии, равной одной единице мощности. В системе условных единиц при шкале иерархии 100 условных единиц энергии. В иерархии человека 100 уровней, и на каждом в процессе совершенствования он приобретает одну единицу мощности, то есть к концу прохождения иерархии должен приобрести 100 единиц мощности. В земной иерархии, иерархии человека, мощность каждого уровня эквивалентна единице, а в общей иерархии Бога на каждом ее порядковом положении мощность всегда увеличивается по возрастающей, так как растет ее концентрация. Рассмотрим, например, схему 3, рисунок 18. Душа, пройдя первый уровень иерархии человека, приобретает единицу мощности. При прогрессировании души в земной иерархии к каждому прежнему ее энергопотенциалу на каждом уровне будет добавляться определенный энергопотенциал, равный также единице мощности. Его будут составлять накопления души на данном уровне. Он не сам произвольно добавляется, а за счет работы души, ее накоплений. То есть, чтобы перейти на следующий уровень, душа должна наработать ту минимальную нормативную величину энергию, одну единицу мощности, которая позволит ей подняться выше. Отсюда на втором уровне душа будет иметь 2 единицы мощности, а на третьем уровне нарабатываемая величина будет та же, 1 единица мощности, но мощность вырастет втрое по сравнению с первым уровнем, то есть будет равна 3 единицам мощности. И так далее, до 100 уровня земной иерархии. Каждый уровень продолжит добавлять по единице. И в итоге на последнем 100 уровне душа будет соответствовать 100 единицам мощности. Данная мощность в 100 единиц позволяет душе покинуть земной план существования и перейти на первый уровень иерархии Бога. На первый уровень божественной иерархии душа приходит с тем энергопотенциалом, который она наработала, пройдя 100 уровней земной иерархии. Это ее начальный потенциал в божественной иерархии. Но начальный потенциал на первом уровне земной иерархии для души равен 1 единице мощности. А на первом уровне иерархии Бога и иерархии дьявола тоже он равен 100 единицам мощности. И здесь видна разница между ними. Надо вспомнить еще, сколько миллионов лет душа нарабатывала ее в земном мире, чтобы увидеть сложность данных наработок. Не так-то просто попасть на первый уровень иерархии Бога. А человек наивно считает, что можно одними упорными молениями заслужить право быстро попасть в Царство Божье. Уровень его низких понятий не позволяет ему осознать, что это зависит не от желания Бога, а от закономерностей существования душ в мирах, соответствующих им по энергопотенциалу. Но если сравнить развитие в человеческой и божественной иерархиях, то можно заметить следующее. В иерархии человека по возрастающей увеличивается только скорость общего развития, а в общей иерархии Бога на каждом уровне возрастают еще и силовые характеристики мощности. Поэтому мощь души значительно нарастает благодаря тому, что каждый уровень обладает своими резервами, помогающими наращивать ее энергетический потенциал. Когда душа пройдет первый уровень божественной иерархии, то сделает положенные на нем энергонакопления, за счет чего ее энергопотенциал к концу первого уровня возрастет на 120 единиц мощности. Так построен механизм прохождения уровня. Достижение 120 единиц, добавленных к приобретенным в земной иерархии 100 единицам, позволит ей перейти на второй уровень. Начальный энергопотенциал для него составляет 220 условных единиц мощности. Здесь душе потребуется тоже наработать определенный нормативный для данного второго уровня энергопотенциал, равный 150 условным единицам мощности. И так далее. Чем выше уровень, тем больший добавочный энергопотенциал должна приобрести в процессе его прохождения душа. Таковы различия в прохождении уровней в иерархиях Бога и человека. Если же сюда для сравнения добавить планетарную иерархию, то так как она относится к развитию души, проходящей через материальную форму, сама иерархия будет расположена ниже иерархии Бога, но выше первых уровней иерархии человека. То есть конкретно первый уровень иерархии планет будет начинаться с 50 единиц мощности по сравнению с мощностью иерархии человека. Именно с такой мощности начала свое восхождение в иерархии планет наша Земля. Здесь пока она прошла 5 уровней и в настоящий период переходит к 6-му. Это и есть переход на 6-ю орбиталь. Он сопровождается конструктивными изменениями планеты на тонком плане. В частности, число тонких оболочек ее возрастет на 3, которые она будет заполнять энергиями нового диапазона, следующего по иерархии. Каждый уровень здесь проходится тоже в определенных ситуациях, которые соответствуют ситуациям планетарного существования. Если же для сравнения взять животных, то до первого уровня иерархии Бога они должны пройти полностью сначала свою иерархию, располагающуюся ниже человеческой, затем иерархию человека. Так что души, проходящие на Земле через разные формы жизни, находятся на разных ступенях развития, и им предстоит пройти свои сроки развития.